Глава 62. Неподобающее использование. Зурин сидел на полу, скрестив ноги, закрыв глаза и сосредоточившись. Перед ним в тишине черного зала глубоко под Сиорией парила большая сфера воды. Ее идеальную поверхность не нарушила даже малейшая рябь. Вокруг сферы кружилось множество маленьких водных шариков, каждый следовал по собственной орбите, при этом не сталкиваясь с другими. В воздухе без предупреждения просвистел кусок кристаллизованной маны, пробив одну из маленьких сфер и врезавшись в центральную. Вся система дрогнула, угрожая рассыпаться. Не рассыпалась. Пара напряженных секунд, и Зорин восстановил контроль. Теперь столкновение напоминало лишь плавающий в большой сфере кристалл да уменьшившееся число шариков-спутников. Две малые сферы столкнулись, и их пришлось влить в центральную. Зорин открыл глаза и одарил Зака убийственным взглядом. «Так скучно!» Вздохнул Зак, лениво швыряя еще один кристалл. Зорин временно перераспределил внимание, перехватив снаряд телекинезом и бросив обратно в Зака. Без особого успеха, Зак столь же небрежно поднял руку и поймал кристалл. Зорин покачал головой, разрываясь между весельем и раздражением. Они провели в черном зале всего 10 дней, а Зак уже на стенку лез от скуки. Он вновь сосредоточился на водных сферах, заставив их слиться в одну и тонкой струей устремиться назад в емкость. 10 секунд, и остался лишь парящий в воздухе мокрый кусок кристаллизованной маны. Зорин позволил ему упасть в ладонь, затем вновь посмотрел на Зака. Сказать по правде, это было утомительно даже для него. Они были заперты в крошечной комнатке, без какой-либо возможности уединиться. И здесь не было дня и ночи, что изрядно сбивало биоритм. Теперь он куда лучше понимал ту группу, что перебила друг друга, не дождавшись конца месяца. Тем не менее, это было необходимо, и оба понимали это. Да, было тяжело, но они продвигались вперед. Зак постепенно оттачивал восприятие души и ментальные барьеры, изредка испытывая последние при участии Зориана. В остальное время он либо пытался убить время, либо помогал разбирать бесчисленные книги и документы. Они принесли с собой целую гору материалов, украденных из тайников высокоранговых культистов, добытых в поисках заклинания симулякрума, найденных в сокровищнице Ране или просто купленных в магазинах Сиории. Исследователь из Зака был так себе, но Зорин все равно ценил его помощь. Что до самого Зорина, то он большую часть времени разбирал эти материалы, оттачивал плетение и обдумывал заклинательные формулы. Сейчас он не мог воплотить их в жизнь, не было нужных материалов, да и экспериментировать с магией в маленьком замкнутом помещении весьма чревато. Но мог рассчитать теоретическую часть. «Если тебе так скучно, почему бы не дочитать свитки, что я тебе дал?» — спросил Зориан, медленно вытягивая энергию из кристалла в руке. В отрезанных от мира черных залах не было естественного фона, и восполнить резерв приходилось кристаллизованной маной. «А, я не говорил, что не очень люблю читать?» — спросил Зак. «Говорил». Бесстрастно ответил Зориан. «Неоднократно». «Тогда скажу еще раз», — фыркнул Зак. «Я не люблю читать. Особенно напыщенные и малопонятные измышления культистов-демонопоклонников». «Первозданные не демоны», — уточнил Зориан. «Неважно». Зак снова швырнул в него куском кристаллизованной маны. Зорин попытался поймать кристалл свободной рукой, но был далеко не так ловок и едва ли сумел бы. Если бы не подправил траекторию телекинезом. Он бросил в Зака другой кристалл, специально целясь выше, но Зак без труда поймал его над головой. Он всегда был так хорош? Или это результат 3 десятилетий практики? Я уже начинаю сомневаться, если вообще в их текстах хоть что-то стоящее. Пока ничего полезного там я не припоминаю. Ну, по меньшей мере, у них самые полные материалы по магии крови, включая учебники и руководство. Зорин вытащил из стопки непримечательную книгу в коричневом кожаном переплете. На первый взгляд книга была пуста, но если подать в неё ману строго определенным способом, на страницах проступят слова. «Кто знает, сколько бы нам пришлось собирать эти незаконные материалы, если бы не культисты». Зак выразительно посмотрел на него. «Что?» — спросил Зорин. «Магия разума, магия душ, а теперь еще и магия крови», — отозвался Зак. «Ты словно задался целью стать по-настоящему жутким. Почему ты решил, что я собираюсь овладеть магией крови?» — поднял бровь Зориан. «То есть ты прав, но как догадался?» «Сложно не догадаться, когда ты уже в третий раз перебираешь эти книги», — ответил Зак. «Что ж, раз ты так заинтересовался, значит, там не только способы отсадить из других людей побольше крови». «Верно», — кивнул Зориан. «Вкратце, есть 3 направления магии крови. Во-первых, ее можно использовать как усилитель, чтобы в критической ситуации придать своим заклятиям больше силы. Очевидно, это не проходит бесследно для здоровья. Жизненная сила куда нужнее организму, чем мана, Даже небольшая ее растрата крайне утомляет и восстанавливается на куда дольше. Последствия могут длиться днями и неделями. «Ха», — задумчиво сказал Зак. «По описанию, это как использовать сырую естественную ману, когда прижмет. Только здесь ты рискуешь только здоровьем, а не здоровьем и рассудком». «По сути, да», — кивнул Зориан. «Как я понимаю, использование своих жизненных сил почти во всех отношениях лучше использования сырой маны». «Почти во всех отношениях?» — переспросил Зак. «Ну, признаться, убить себя, исчерпав жизненные силы, несколько легче, чем до смерти отравиться сырой маной», — пояснил Зориан. «И все же, на мой взгляд, риск вполне приемлем. Особенно в нашем случае, благодаря способности избавиться от нанесенных тренировками и практикой долговременных повреждений». «А точно ли рестарт цикла избавляет от таких повреждений?» — нахмурился Зак. «Откуда ты знаешь, что не возникнут проблемы?» «Специальная тренировка Аланика фактически наносит ущерб моим жизненным силам», — пояснил Зориан. «Самые серьезные симптомы проходят через несколько часов после занятия, но остальные сохраняются на многие дни. Я быстрее устаю, теряю аппетит, испытываю боли и спазмы и прочее в том же духе». Похоже, Зак растерялся, услышав такое. «Ты никогда об этом не говорил. Не хотел жаловаться», — покачал головой Зориан. «За то, что я получаю на этих тренировках, цена невысока. В любом случае, Аланик изрядно измотал меня в прошлом цикле. Здоровье не успевало восстановиться и становилось все хуже и хуже. Я мог это выдержать, но было весьма ощутимо. Но цикл закончился, и вместе с ним исчезли все накопленные за месяц проблемы со здоровьем». «А сейчас?» — хмуро спросил Зак. «Ты опять с каждым днем чувствуешь себя все хуже?» «Нет, в этом цикле я сбавил темп», — ответил Зориан. «Хорошо. Пусть даже здоровье вернется. Целый месяц мучиться нарастающими болью и усталостью всяко не на пользу психике». Зориан задумчиво хмыкнул. «Да, это аргумент». «А каковы два других направления магии крови?» — помолчав, спросил Зак, вырывая его из размышлений. «А да, два других направления», — спохватился Зориан. «Ну, второй способ, вероятно, самый известный, или скорее печально известный. Ритуальное убийство людей для извлечения их жизненной силы и использования в заклинаниях. Обычно для призыва демонов». «Что?» — Зак странно посмотрел на него. «Почему именно для призыва демонов?» «Творить заклинания на чужой мане очень трудно», — ответил Зориан. «Она не ядовита, в отличие от естественной, но ее очень тяжело сплетать и контролировать. В случае с чужой жизненной силой это еще трудней, ведь она куда более насыщена, чем мана. Чтобы применить чужую жизненную силу каким-нибудь сложным образом, требуются долгие и трудоёмкие ритуалы. Гораздо проще призывать демонов на собственном резерве, а чужую жизненную силу отдать им в качестве оплаты». «Я думал, в качестве оплаты демоны требуют души», — сказал Зак. «Они принимают и то, и другое, и еще много чего», — пожал плечами Зориан. «Зависит от конкретного демона». «Ладно, хрен с ними». Зак явно не горел желанием обсуждать демонов. «Поскольку первое направление довольно любопытно, но подходит далеко не везде, а второе мерзко, как я и опасался, полагаю, тебя заинтересовало третье». «Верно. Третье направление магии крови связано с усиливающими ритуалами», — с горящими глазами ответил Зориан. Он принялся объяснять. «Усиливающие ритуалы — сложные магические обряды, дающие постоянное магическое улучшение. Сверхчеловеческая сила, регенерация, полет, огненное дыхание, способность видеть ману — это лишь малая часть тех способностей, что могла дать эта отрасль магии. Разумеется, за все нужно платить, иначе это использовалось бы повсеместно. Прежде всего, безопасных усиливающих ритуалов не бывает. Все они чрезвычайно сложны и опасны, а малейшая ошибка может убить, искалечить или свести с ума. Во-вторых, ритуал превращает объект в магическое существо, а магическому существу нужна мана. Магические существа не просто так жили в районах с высоким уровнем естественной маны. Она требовалась для поддержания жизни и использования способностей. Покинув зону с достаточным естественным фоном, они не погибнут мгновенно, но будут быстро слабеть, пока не умрут. Именно поэтому сильные монстры из глубин подземелья все еще не захватили поверхность. Слабого фона верхнего мира просто не хватит им для существования. Человек, тем или иным путем получивший особую способность, тоже должен за нее платить. Часть его резерва будет, по сути, утрачена, будучи постоянно задействованной для поддержания дара, максимум резерва будет навсегда снижен. Дорогая цена для мага, в особенности того, чей резерв и так ниже среднего, как у Зориана. Маг, собирающийся пройти усиливающий ритуал, должен очень хорошо подумать, стоит ли того новая способность. Впрочем, хотя плата и неизбежна, ее размер не установлен точно. В зависимости от сложности ритуала, качества материалов и мастерства мага, проводящего обряд, можно потерять половину своего резерва, а можно лишь одну десятую. Магия крови по своей природе, работающая с самой сутью жизненной силы, теоретически способна вплести новую способность исключительно удачно. Настолько удачно, что способность станет наследуемой, образовав новый род. Собственно, многие династии магов были основаны именно таким образом. Добавить к усиливающему ритуалу магию крови значит сделать смертельно опасный обряд еще опасней, но и цена, взимаемая за новую силу, может быть значительно уменьшена. Совсем плата не исчезнет. Даже с магией крови, пройдя ритуал, Зорин утратит часть своего бесценного резерва, зато эта часть может быть достаточно малой, чтобы не отметать возможность, не рассматривая. «Разумеется, это не первостепенная задача», — закончил Зорин. «Но я определенно собираюсь в будущем поработать в этом направлении». Зак неодобрительно цокнул языком. «Должен сказать, идея мне не очень-то нравится», — сказал он. «Каждый раз, когда я слышу магия крови, на ум сразу приходят дети-перевёртыши из прошлого цикла». Зорин вздрогнул, вспомнив эту картину. «Но уверен, до такого ты не дойдешь», — поспешно добавил Зак. «Просто воздержись от человеческих жертвоприношений для призыва демонов, ага?» «Ага», — кивнул все еще подавленный воспоминаниями Зорин. Вообще-то он собирался сказать, что самому Заку ритуалы принесли бы еще больше пользы, но, наверное, сейчас не время говорить об этом.